Николая Чудотворца, что в Кузнецкой. За Москвой рекой, в Кузнецком переулке, получившем свое название, как и Кузнецкая улица, от бывшей здесь слободы, населенной кузнецами. Церковь построена не позже 1625 года и была деревянная, но в 1681 году при патриархе Адриане построена каменная. В 1805 году она перестроена вновь и в этом виде находится по настоящее время. Пределы. Введение во храм Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия Радонежского. Между святынями храма имеются напрестольное Евангелие и месячные минеи, напечатанные в 17 столетии и пожертвованные в храм серебряных дел мастером Пшеничным.